Деревня Староверов, 1994 год. Путь староверов в здешние леса был долог и труден. Не все староверы сумели выжить, преодолев 3000 верст, начиная от Польши до предписанного им удела. А те, кто выжил, поселился в болотистых лесах, разметавшихся по берегам реки Тартас. Во второй половине XVII века патриарх Никон при поддержке царя Алексея Михайловича Тишайшего провел церковную реформу, приведя церковные книги и обряды в соответствии с греческими. В это время в Москве, как называли Россию на Западе, появилось множество иностранцев, в частности немцев-протестантов. Церковные чиновники не донесли до простого народа суть реформы, совершаемой на его же благо, отчего повсеместно появилось активное противление нововведениям, тем паче, что в глазах народа это связывалось с непосредственным прибытием иностранцев. Многие священники восприняли происходящие перемены как проявление западничества и сатанинства. Правление Алексея Михайловича было ознаменовано многими бунтами, польской войной, заменой серебряной монеты на медную и в довершении принятой церковной реформой. Даже после падения патриарха Никона царь не отменил своего решения. В результате власть получила отчаянное сопротивление монастырей. Соловецкий монастырь осаждался несколько раз, начиная с 1668 по 1676 год. Воевода Мещеринов приказал перевешать всех монахов. В обществе произошел глубочайший раскол. Раскольники-староверы потянулись на земли Речи Посполитой и обосновались на реках Буге, Ветке и Соже. Польские паны охотно принимали беглых московитов и позволяли им селиться на пустующих землях. Столетия спустя на западных границах Российской империи существовало множество старообрядческих деревень, которые не подчинялись никому, даже польским воеводам. К тому же они давали приют беглым российским крестьянам, а их становилось все больше. Екатерина II выражала крайнюю обеспокоенность таким положением дел и подписала специальный указ Сената, в котором призывала старообрядцев вернуться в Россию. Всем живущим за границей российским раскольникам объявить, что им позволяется выходить и селиться особливыми слободами не только в Сибири, на Барабинской степи и других порожних и отдаленных местах, но и в Воронежской, Белгородской и Казанской губерниях. Прощаются им все их преступления, разрешается носить бороды и даруется воля в выборе сословия, какому кто себя отнесет. Определяются также льготы от всех податей и работ сроком на 6 лет. Однако раскольники не поверили императрице и возвращаться на историческую родину не намеревались. Тогда Екатерина II прибегла к крайним мерам. Воспользовавшись раздробленностью и ослаблением власти в Речи Посполитой, царица отправила армию. А точнее сказать, Екатерина II организовала четко спланированную карательную экспедицию. Возглавил ее генерал-майор Маслов. Командуя 2 полками, он окружил поселения раскольников, расположенные на Ветке, пленил 20 тысяч человек, не обошлось и без кровопролития, захваченных раскольников, согласно монаршему указу, он отправил на вечное поселение в Сибирь. Переброска раскольников из Польши в Сибирь заняла несколько лет. и унесла множество жизней ни в чем не повинных людей. Староверов переправляли по 200-300 человек в Калугу, как пересылочный лагерь, затем в Казань и далее Екатеринбург. Часть раскольников перевезли в Соликамск, Верхотурье и Тобольск. Оттуда они расселились по Барабе, Алтаю и Забайкалью. Примечание. Бараба – историческое название обширной территории вдоль Транссиба, расположенной примерно от города Барабинск до города Каргат, современная Новосибирская область. Конец примечания. Группа староверов, возглавляемая отцом Феофилом, спустилась из Тобольска по одноименной реке, затем Иртышу и его притокам, в итоге достигла Тартаса. Там староверы и обрели уже свою сибирскую родину. Форпост, расположенный на месте селения Венгерова, пытался контролировать расселение староверов, но тщетно они ушли вглубь лесов, в болото, там и обустроили свое поселение. Шестилетний Васятка сидел у лодки, внимательно взирая на поплавок удочки. Прошел уже второй час его рыбной ловли, увы, безрезультатной. Мальчик вздохнул и левой рукой поправил картуз. «Видать, Господь прогневался на меня, ежели рыбеху не шлет. Наверное, я мамку обидел». Васятка задумался. «Не Настасью, сеструху. Не. Бабку Марию. Точно». Васятка тяжело вздохнул. «Все, не будет сегодня рыбёхи. Надо б на к берегу грести». Он бросил удочку на дно лодки, уверенным движением заправски схватился за весла. Озерцо, расположенное вблизи деревни староверов, выглядело небольшим, однако никогда не подводило Васятку. Он всегда возвращался с уловом, но, увы, не на сей раз. Лодка носом уперлась в берег, поросший травой. Васятка ловким движением бросил вперед прочную веревку, сплетенную из конского волоса, чтобы припарковать свое суденышко, и выбрался на землю. Он извлек из лодки удочку, берестяной туесок с червяками и пустое ведро. Взглянув на пустое ведро, он покачал головой. «Пустым домой приду. Надобно было на другое озерцо идти». Неспешно Васятка побрел домой. По дороге он не переставал размышлять, кого и как он мог обидеть, и пришел к выводу точно — бабку Марию. Бабка Мария и 15-летняя Настасья стояли в избе на коленях перед божницей. Примечание: божница — красный угол у староверов, где располагались иконы, конец примечания, и молились. Мария машинально перебирала лестовку. Примечание. Лестовка, распространенная на Древней Руси и сохранившийся в обиходе старообрядцев тип четок. Представляет из себя плетеную кожаную или из другого материала ленту, сшитую в виде петли. Знаменует одновременно и лестницу духовного восхождения от земли на небо, и замкнутый круг – образ вечной и непрестанной молитвы. Употребляется лестовка для облегчения подсчета молитв и поклонов, позволяя сосредоточить внимание на молитвах. Конец примечания. Настасья же шепотом произносила молитвы. «За молитв святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, аминь!» Чуть слышно прошептала она и согнулась в поясном поклоне, затем перекрестилась и повторила трижды: «Слава тебе, Боже наш, слава тебе всяческих ради!» Бабка Мария краем глаза взглянула на внучку и, отвесив поясной поклон, громко продолжила: «Боже, очисти мя грешного, яко николи же благо сотворих пред Тобою, но избави меня от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да неосужденно отверзу уста моя недостойная и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь». Настасья, словно эхо, вторила бабке Марии. После слова «Аминь» молящиеся одновременно припали к полу в поклоне. «А еще, Господи, прошу Тебя!» Уже от себя по привычке добавила бабка Мария. «Помоги родичу моему, Алексею Вишневскому! Негоже человеку висеть столько лет между жизнью и смертью! Великий Боже, определи его место, либо среди нас, либо забери его к себе. Муки он принял тяжелые и иного не заслужил». Бабка Мария с усилием воли поднялась с пола. В последнее время поясница сильно побаливала. Внучка также поднялась на ноги. «Бабуля, давай поясницу настоем смажу, все полегчает», — предложила она. Бабка Мария, теребя лестовку, ответила: «На ночь смажешь после вечерней молитвы, а теперь пойдем к нему. Обиходить человека надобно, помыть, прибрать, постричь, да покормить». Мария двуперстием размашисто осенила себя крестом. «Господи, неужто он столько нагрешил, что места ему нет ни в раю, ни в аду? Не приведи, Господи, душе вот так скитаться. Бабуля, так душа его не скитается, он же не умер», — робко возразила Настасья. «Он не жив и не мертв. Господи, пожалей его!» Мария снова осенила себя крестом. «Сколь помню себя, об нем молюсь, девица еще была. С матерью к нему ходила, помогала прибирать. Сначала боялась до смерти, потом привыкла, все же как-никак дед мой. А ты не боишься его?» Настасья мотнула головой. «Не-а. А чего его бояться-то? Отец рассказывал, что прадед красивый был, Бога почитал, России верой и правдой служил». «Почитал», — буркнула бабка Мария. «Видать, недостаточно почитал, раз такую судьбу ему уготовил Господь. Ладно, бери все необходимое и пойдем, дел еще по дому полно». Не успели бабка Мария и Настасья выйти из дома, как повстречали Васятку. «О, горюшка ты мое!» — в сердцах воскликнула бабка Мария. «Ведро-то пустое! Не к добру!» Васятка растерялся. «Ба, ты прости меня, не ругайся!» Рыбеха не ловилась, словно ушла из озера. «Господь на меня прогневался за непослушание. Вчерась ты меня наказала?» Васятка сокрушенно вздохнул и потупил очи долу. У старой женщины сердце ёкнуло. «Ну что ты, Васятка?» Она подошла к внуку и прижала его к себе. «Наказала я тебя вчерась, и уверена, у Господа есть более важные дела, нежели твое непослушание. Рыбеху всю переловили. Да и жара стоит, озеро, небось, обмелело. В другом месте полови». Васятка с облегчением вздохнул. «Значит, ты не серчаешь на меня?» Мария улыбнулась. «А куда вы собрались?» Не унимался любопытный Васятка, разглядывая увесистый узел в руках старшей сестры. «К прадеду твоему на болото», — ответила Мария. «А-а-а», — протянул мальчишка, — «понятно. Я за него помолюсь и сегодня». Бабка Мария уверенно шла по багле, едва заметной дорожке, вьющейся сквозь болот, высланной бревнышками. Настасья шаг в шаг семенила за ней чуть. «Оступишься, и все? Угодишь прямиком в бодаран, поросший болотной ряской? А там, поминай, как звали, засосет трясина, лишь пузыри на поверхности и останутся». Примечание. Бодаран – окошки в болотистых местах, где можно провалиться. Конец примечания. Где-то недалеко чирикал болотный кулик. Ему бойко вторила Авдотька. Настасья аккуратно передвигалась по багле, размышляя. Скоро Авдотья Малиновка и Евдокия Гуречница. Надобно за лесной малиной сходить, на зиму насушить, да огурцы собирать, засолить. За ними Евстигней житник, а там и яблочный спас подоспеет с наливными плодами, и дожинки не за горами. Мысли же Марии были заняты отнюдь не делами насущными. Она думала о своем отчиме, Глебе Вишневском, умершем 20 лет назад. Глеба в деревне староверов особенно уважали, несмотря на то, что вырос он в Спасском, был женат, воевал с фашистами. Вернувшись с фронта, Глеб ушел к староверам и с той поры ее не покидал. Первое время к нему пару раз приходила старая женщина, но после того, как Глеб женился на вдове из селения и контакты с внешним миром вовсе прекратил. Мария считала Глеба своим отцом. Ей было всего-то 5 лет, когда мать вышла замуж за Вишневского. По фамилии отчима староверы называли и Марию, поэтому женщина считала себя причастной ко всем делам своего отца. Она знала, что Глеб хранит какую-то тайну. Куда-то уходит на болото вместе с матерью. Возвращались они оттуда молчаливые. Отчим отчего-то грустил по нескольку дней кряду. Когда Мария выросла, матушка отвела ее на болото. Она помнила, как впервые шла по шаткой багле. Девушка недоумевала, куда матушка ее ведет, зачем, пока они не достигли острова, затерянного в лесных болотах. Багля закончилась, девушка ступила на твердую почву. Едва заметная тропинка, ниткой извивавшаяся среди болотного багульника, перемежавшегося с боровой маткой и топяной сушеницей, вела в аккурат к землянке. Из узкой трубы, торчавшей из землянки, струился чуть заметный дымок. Мать и дочь по шатким деревянным ступенькам спустились в землянку. В жилище царил сумрак. Свет скудно проникал через оконце, затянутое бычьим пузырем. Мария увидела небольшую печь в углу. В ней еле-еле теплился огонь. Посреди жилища стоял стол, 2 табурета, сундук и кровать. На ней неподвижно лежал мужчина. Девушка удивилась. «Кто это, матушка? Неужели бальник?» Примечание. «Бальник, колдун, знахарь». Конец примечания. «Говорят, он умер, почитай, как лет 15 назад». «Точно умер», — согласилась мать. «Кости его давно уже гниют в болотной земле. Это твой дед, Алексей Вишневский». Девушка замерла с расширенными от удивления глазами. «Дед? В смысле, отец моего отца? Отчима?» — уточнила она, очнувшись. «Он самый. Белый офицер. У Колчака служил», — пояснила мать и подошла к кровати. «Ну, здравствуй, родич». Мария, заинтригованная, последовала за матерью. На кровати лежал мужчина, укрытый меховым одеялом до подбородка. Ранней осенью в землянке было уже прохладно. На одеяле, сшитом из беличьих шкурок, разметалась длинная борода. С тех пор ухаживать за Алексеем Вишневским стало обязанностью Марии. Она приходила на болотный остров в любое время года и в любую погоду. Летом 2-3 раза в неделю, зимой через день, обутая в охотничьи короткие лыжи, надо было поддерживать тепло в землянке. Скоро эта обязанность должна перейти к Настасье. Мария чувствовала, что силы постепенно покидают ее. Мария и Настасья наконец достигли землянки, спустились по ступеням вниз, открыли небольшую деревянную дверь, почерневшую от болотных туманов. Старые проржавевшие петли предательски скрипнули, визитерши вошли в жилище. «Разожги печь, воды согрей», — по обыкновению распорядилась Мария и направилась к постели. Настасья положила увесистый узел на стол и начала его развязывать. «Господь всемогущий, помилуй нас грешных!» — возопила Мария, стоя у кровати. Ее дрожащая правая рука взметнулась в воздух со староверческим двуперстием и неподвижно застыла. «Бабуля, что случилось?» — бросилась к ней Настасья и, увидев пустую кровать, простодушно спросила: «А где прадед-то? Куда он делся? Неужто звери сожрали? Ну, кабы зверье его сгрызло, остались бы следы, кровь и кости», — уверенным голосом ответила Мария. «Он очнулся и ушел». «Господи милостивый, что же будет-то?» — запричитала Настасья. «Он же словно дитё неразумное, его же каждый обидит. Бери узел, уходим, нам здесь больше делать нечего», — решительно распорядилась Мария. «Возвращаемся в деревню, о случившемся молчи, как рыба об лёд, поняла?» Настасья кивнула. «Поняла, чего не понять-то, как рыба об лёд молчать буду. Помоги ему, Господи!» — сказала она и осенила себя двуперстием. Мария и Настасья спешно вернулись в деревню. Внучка отправилась домой молчать, как рыба об лед, а бабка прямиком к священнику Акинфию. Время давно перевалило за полдень. Мария знала, что в этот час Акинфия можно застать в огороде за молельным домом. Акинфий считался не только духовным лидером староверов, но и отличным земледельцем, в частности, огородником. До недавнего времени Акинфий трудился с единоверцами в поле, но теперь, в силу почтенных лет, ограничился лишь садом и огородом. Настасья вошла в избу, поклонилась в сторону божницы, поставила узел на табурет около печки рядом с дожиночным снопом, который стоял в течение года с прошлого сбора урожая. Примечание. Дожиночный сноп собирался в последние дни жатвы. Каждая женщина, участвовавшая в жатве, складывала в него по колоску. Хранился в избе около печки или около божницы, стоял в течение года и менялся со сбором нового урожая. Согласно поверьям, приносил в дом достаток, благополучие, мир, удачу. Конец примечания. Теперь ему недолго осталось. С окончанием жатвы матушка Настасья заменит его на новый. Недолго думая, Настасья отправилась на задний двор, где обычно мать занималась плетением корзин или поделкой туисков. Теперь же она вместе с отцом трудилась на жатве. Настасья села на скамью, взяла несколько гибких ивовых прутиков и начала плести корзину, мысленно моля Господа за Алексея Вишневского. Мария спешно миновала центральную улицу. Деревня староверов насчитывала 120 домов и свернула в направлении молельного дома. Женщина осенила себя двуперстием, огляделась. Вокруг ни души, староверы занимались каждый своим делом. Она прошмыгнула в калитку, ведущую в огород. Пройдя среди плодовых деревьев, Мария оказалась непосредственно в огороде. Акинфий, облаченный в повседневную домотканую рубаху, расшитую умелой рукой супруги, хлопотал подле огурцов. Священник был стар, но еще не потерял проворности и сноровки. «Бог в помощь, отец Акинфий!» — произнесла женщина, стараясь придать голосу ровный, спокойный тембр и тем самым скрыть свое волнение. «Храни тебя, Господь, Мария!» — ответствовал Акинфий. «Ты посмотри только, какие уродились огурчики!» Будет что убирать на Евдокиеву огуречницу. Мария приблизилась к Акинфию. «Я только что с болота», — тихо сказала она и заговорчески посмотрела на священника. Акинфий встрепенулся. «Как там раб Божий Алексей?» — настороженно спросил он, почуяв неладное. «Пропал». Коротко ответила женщина. Акинфий осенил себя двуперстием. «Очнулся, стало быть. Это через столько лет. Точно говорится, пути Господни неисповедимы. Помню его молодым, красивым, статным офицером. Сколько же мне тогда было? 16, не более». «Что делать, отец Акинфий?» — волновалась Мария. Тот пожал сухонькими плечами. «Да ничего, матушка, ничего. То, что он очнулся, — промысел Божий. Если хотите чудо, знать, Господь возложил на него свой перст, пробудил и отправил в мир людской. Да как же он там уцелеет?» — волновалась Мария. «И как из леса выйдет?» Акинфий улыбнулся. «Коли Алексей по багле прошел, не оступился в болото, а я в этом не сомневаюсь, то и из леса выйдет. Господь его не оставит. Чудо, что он после стольких лет смог очнуться и своими ногами уйти. Ты только верь, матушка. Я верю, но боюсь за него». Мария смахнула тыльной стороной руки слезинку со щеки. «А ты молись, матушка, и я за него помолюсь. Не всегда нам дано постичь замысел Господа. Знать, дело у него в миру осталось незаконченное. Вот уладит Алексей все свои дела, и переберет его Господь. У каждого из нас своя дорога к Всевышнему».